Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Даже теперь, в 21 веке, в этот город правильнее всего идти пешком, как ходили паломники. Например, из Франции через Пиренеи, а затем через всю Северную Испанию на запад, в обход больших дорог и городов, мимо деревушек, старинных монастырей, по лесам, по горам. Идешь, идешь, и вдруг понимаешь, что видишь то же самое, что видели до тебя те, кто шел по этому пути 100 000 лет назад. Идешь и чувствуешь, что европейская история, география постепенно перестают быть абстрактными понятиями. Они потихонечку входят в тебя, а ты входишь в них шаг за шагом. Пройдет по крайней мере месяц, когда, поднявшись на очередную гору, увидишь вдали башни огромного собора. Это и есть тот самый город. Сантьяго де Компостела. Сантьяго – святой Иаков, а Компостела по латыни – звездная поляна. По преданию, в IX веке чудесная путеводная звезда привела одного отшельника на поляну, где он нашел ковчег с мощами святого апостола Иакова. На этом месте был построен храм, а затем и город, который стал одной из главных европейских святынь, заветной целью для многих поколений паломников. Сегодня город Сантьяго де Компостела и пеший путь в него, дорога святого Иакова, памятники всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога не пустеет. И далеко не все идущие по ней ревностно верующие католики. Просто проведенный на этом пути месяц твоей жизни волей-неволей становится частью тысячелетней истории. А это немалое пройденное тобой расстояние обретает живую силу твоего собственного опыта. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.